Норберт родился в мае 1960 года. Его отцом был оставшийся неизвестным красавец-спасатель с пляжа испанской Майорки, где в конце сентября 1959 года его будущая мать Хелена Цубер провела недельный отпуск. По возвращении в родной Марбург она обнаружила, что беременна. Хелена не знала ни фамилии, ни адреса красавца-спасателя, только его имя – Карлос. Ночью на пляже и в номере дешевой гостиницы городка Пуэрто де Польенса этой информации ее вполне хватало. Мать советовала Хелене сделать аборт. Отец приказывал его сделать и называл ее грязной шлюхой, а выпив, бил по лицу. Ее возмущало, что она, как течная сучка, спуталась с кем попала. Кончилось тем, что после очередного скандала он выгнал дочь из дома. Хелена одолжила денег у подруги и поехала на Майорку. Но хотя она спрашивала об этом не только в своей гостинице, никто не смог припомнить, чтобы на пляже в Пуэнте-де-Польенса работал спасатель по имени Карлос. С Майорки Хелена вернулась в Западный Берлин, где жила ее бабушка по материнской линии, которая единственная, кроме самой Хелены, хотела, чтобы дитя родилось. Хелена поселилась в небольшой бабушкиной квартире в подвале обшарпанного дома в районе Шарлоттенбург. Бабушка помогла ей устроиться продавщицей в ближайшем продовольственном магазине. Беременность проходила тяжело. Утром тошнило, а по ночам Хелена страдала от бессонницы и кошмаров. Гинеколог, которого она время от времени посещала, выписал ей контерган. Таблетки не избавили Хелену от токсикоза, зато она стала спокойно спать по ночам. Норберт родился ранним утром в клинике соседнего Шпандау. Он был нормальным, здоровым ребенком. Только без рук, то есть они у него были, но назвать руками эти культи было сложно. Два года спустя, в 1962-м, гамбургский врач Видукинд Ленц установил, что Норберт родился без рук, потому что его мать во время беременности принимала контерган. Немецкая фармацевтическая фирма Грюненталь из Аахена, которая в конце 1957 года запустила контерган в продажу не только в Германии, но и во многих других странах, включая Австралию, не провела всех необходимых предварительных исследований. Как объяснял Свен, содержащееся в контергане активное вещество талидомид очень коварно. Молекула талидомида может существовать в двух вариантах: вращающих плоскость поляризации в одном случае вправо, в другом влево. Если в первом случае обеспечивается терапевтический эффект, то во втором препарат препятствует нормальным процессам, необходимым для деления клеток и развития зародыша. Для большинства пациентов, принимавших контерган в качестве снотворного, это не имело значения. Но только не для беременных женщин. Дело в том, что употребление талидомида приводило к формированию дефектов развития плода, в частности, к недоразвитию конечностей. В результате 4000 матерей родили мертвых детей, потому что у тех не сформировались ни руки, а, к примеру, легкие, сердце или мозг. А 7000 матерей родили коллег без рук, без ног или без рук и ног. Свен считает, что директор фирмы Грюненталь должен был тогда вскрыть себе вены. Так считает Свен. Норберту не повезло, его мать принимала злосчастный талидомид. Он родился без рук, но не особенно по этому поводу переживал, считая, что гораздо хуже было бы, если бы руки у него были, а их потом ампутировали. «Это как у женщин с маленькой грудью», — спокойно говорил Норберт. «Им кажется, что если бы она была большой, жизнь сложилась бы иначе, ведь мужчины предпочитают женщин с большой грудью». Два дня тому назад Норберт праздновал свой 50-летний юбилей. В Берлин со всей Германии, а также из Франции, Голландии, Люксембурга, Дании и Швейцарии съехались «конторганцы», как он их называет. Им не выказывали фальшивого сочувствия, и никто из них не рыдал над своей несчастной долей. Не было ни пафосных речей, ни молитв, ни воззваний. Так уж сложилась их судьба. Не всем суждено иметь ноги и руки. Я сидел за одним столиком со Свеном и Джошуа. Мы молча смотрели на этих людей, и нам было стыдно. Наши депрессии, меланхолия и несчастье казались нам ничтожными. Улыбающийся, счастливый Норберт время от времени подходил к нам и спрашивал, хватает ли нам вина. А потом переходил к соседнему столику, за которым сидела в инвалидном кресле Марта из Франкфурта. В какой-то момент она изящно подняла обрубками ног бокал с шампанским, произнесла тост за здоровье Норберта и поднесла бокал к губам. Я смотрел на нее скорее с восхищением, чем с сочувствием. Она, видимо, заметила это, повернулась ко мне и тихо сказала: «Знаете, я все могу. Только ходить еще не научилась». Сейчас Норберт пришел в котельную за коксом. Он не заметил, что мы с Джошуа стоим на вершине угольной кучи. Он толкал перед собой грязную ржавую тачку. Это была особенная тачка с ручками, к которым были приварены специальные трубы, куда Норберт мог вставлять культи. Он толкал тачку, а рядом шла девочка в белоснежном платье с оборками и маленьким венчиком из ландышей на длинных светлых волосах. Они остановились. Девочка достала из тачки синевато-серый продолговатый цилиндр, заканчивающийся чем-то вроде кисти с тремя пальцами, как у роботов в японских мультфильмах. Норберт вставил левую культю в отверстие цилиндра, и девочка подала второй цилиндр. Потом она пристегнула протезы металлическими защелками, похожими на крепления на ботинках горнолыжников или сноубордистов. Норберт схватил протезами лопату, лежавшую на бетонном полу, и принялся накладывать кокс в тачку. Девочка помогала, бросая в тачку куски кокса. «Аленка, дорогая, не нужно», — сказал ей Норберт. «Ты испачкаешь платье. Сегодня не нужно. Мама и бабушка будут сердиться». «Я осторожно, дедушка», — ответила девочка и наклонилась, чтобы подобрать очередной кусок. Я смотрел на них как зачарованный, и мне казалось, что это заблудший ангел очутился в котельной психушке в берлинском Панкове. Значит, ангела зовут Аленка. Норберт часто приводил ее в клинику по вечерам. Психиатрическая больница в Панкове с 7 вечера до 6 утра была закрыта для всех, кроме врачей, санитаров, водителей скорой помощи, прокуроров, полицейских, сотрудников похоронных служб, монахинь и священников. В числе последних был хороший знакомый Джошуа, которого он ненавидел всей душой. Этого человека звали отец Ремигей. На самом деле его звали Хакан, а потом, при довольно странных обстоятельствах, стали именовать Гельмутом. Он купил на барахолке монашескую сутану, выучил по-немецки несколько молитв и, превратившись в отца Ремигия, стал посещать берлинские тюрьмы и психушки. В бездонных карманах его сутаны, кроме молитвенника, Библии, четок, презервативов и сигарет, всегда имеется товар. Не только марихуана, но и гашиш. А иногда кокаин, ЛСД, героин и даже крэк. Но и это не все. В последнее время у него появились Виагра, Циалис и Уприма. Отец Ремигий, как настоящий дилер, ориентировался на спрос. Кому-то нужен полный улет, а кому-то полная эрекция. В последнее время на эрекции Ремигий зарабатывает значительно больше, чем на улете. Заказывая в интернет-магазинах Виагру из Индонезии, с Филиппин или Каймановых островов, он просит доставить препарат по некоему адресу в польском Шицине. Однажды он заказал посылку на свой берлинский адрес и лишился товара на более чем $400. Дотошные немецкие таможенники вскрыли посылку и, придя в изумление от количества разноцветных таблеток в пластиковых пакетиках, отправили адресату вежливое письмо с приглашением на допрос. Мало того, что отец Ремиги потерял деньги, ему еще пришлось выкручиваться. Теперь посылки для отца Ремиги приносят пенсионерке пани Кенегунде в двухкомнатную квартиру обшарпанного панельного дома в юго-западной части Щицина, недалеко от выезда с берлинской автострады. Внимание польских таможенников они почему-то не привлекают. Сама пани Кенегунда уже 7 лет пребывает в глубоком старческом маразме. Ее внучку, Ивону, заботит только, чтобы у бабушки были чистые и сухие памперсы, чтобы та была накормлена и напоена, и хотя бы раз в неделю мылась под душем. А у самой Ивоны была крыша над головой, доступ к бабушкиной пенсии, а в перспективе право собственности на квартиру. Отец Ремигий встретил Ивону на Берлинском центральном вокзале. Она стояла в главном вестибюле и никак не могла сообразить, с какого перрона отходит гданьский поезд, идущий через Щецин. Отец Ремигий подошел, спросил, не нужна ли помощь, проводил на перрон, поднес чемодан и даже доехал с ней до Щецина. Там на вокзале он взял такси и довез Ивону до ее дома. С тех пор, как умер дедушка, об Ивоне никто так не заботился. Хотя тогда ей было 8, а теперь уже 28. И все же дедушка — это дедушка, а мужчина — это мужчина, тем более из Германии. Ивона пригласила отца Ремигия зайти на чашку чая отчасти из благодарности, отчасти из любопытства. Они пили чай, потом чай с водкой, потом просто водку. Когда выяснилось, что все поезда на Берлин уже ушли, Ивона разложила диван-кровать, застелила свежим бельем, велела отцу Ремигию закрыть глаза и разделась, потом легла, широко развела ноги и велела ему открыть глаза. На центральном вокзале отец Ремигий прятался от полицейского, который должен был припроводить его в прокуратуру на очередной допрос. Полицейский заметил его на первом этаже, когда отец Ремигий торопливо поднимался по лестнице на второй, к выходу на перроны. Там всегда много людей, легко затеряться в толпе. Женщина, к которой подошел отец Ремигий, была на полголовы выше него и очень толстая. Он спрятался за ее спиной, и полицейский прошел совсем рядом, не заметив его. Отец Ремигий для конспирации поднял с пола чемодан этой женщины, взял ее за руку и повел на перрон, откуда должен был отправиться поезд в Щецин. Когда и на этом перроне появился все тот же полицейский, отец Ремигий поспешно вошел в вагон, рассудив, что лучше отправиться в Щецин, чем в комиссариат на Александерплац. Тем более, что его карманы были набиты товаром, а сам он уже несколько дней подряд употреблял кокаин. В комиссариате товар бы конфисковали, что для отца Ремигия равносильно смертному приговору, а у него самого отрезали бы прядь волос и отправили на экспертизу в Карлсруэ. Спустя 2 недели пришли бы результаты. Учитывая, что отец Ремигий уже получал условный срок за наркоманию, на сей раз ему пришлось бы отправиться за решетку не на пару часов с духовной миссией в качестве утешителя страждущих, а на долгий срок в качестве заключенного. Ясное дело, он выбрал поездку в Щецин. Чемодан был тяжелым. Женщина огромный, косоглазый, едва говоривший по-немецки. Всю дорогу от Берлина до Щецина отец Ремигий старался быть любезным кавалером и через силу заставлял себя прикасаться к ее ладони и даже несколько раз к колену, а в Щецине отдал последние деньги за такси, потому что решил, что так будет лучше всего. В прихожей маленькой квартирки на 5-м этаже обшарпанного дома, ничем не отличавшегося от подобных домов в Восточном Берлине, женщина сначала представила его сморщенной, как сушеное яблоко старушки, сидевшей в инвалидном кресле, а потом пригласила в комнату, а сама отправилась на кухню, чтобы приготовить чай.